Лупе сосредоточенно протискивалась сквозь толпу возбужденных горожан, ловко проскальзывая между дородными торговцами и их расфуфыренными супругами. Люди с удивлением оборачивались на странную женщину в полудеревенском наряде с бледным напряженным лицом и дрожащими губами. И тут же о ней забывали. А она с какой-то одержимостью уходила все дальше и дальше от единственных в мире людей, которые ей были дороги. В глубине души Лупа ничего так не желала, как чтобы кто-то из свиты Ароя заметил ее бегство и силой вернул, но этого не случилось. Честная во всем знахарка сбежала, применив все свое немалое умение, а спутники были заняты кто разговорами с таянскими нобелями, кто разглядыванием славного города Гелани, кто, как Либер Роман, собственными мыслями. Прошло не менее получаса, прежде чем знахарке удалось выбраться из толпы. Она быстро прошла почти пустой улицей Елены Снежной и возле церкви уверенно свернула в кривоватый переулок, юркнула в щель между двумя домами и оказалась в городе ремесленников. Здесь было относительно тихо. Те, кто собрался к ратуше, давно ушли, оставшиеся занимались своими делами. Лупа брела, низко опустив голову, словно боясь, что ее узнают. Наконец ноги вывели ее к аккуратному домику, украшенному изображениями лиса. Женщина дернула шнур звонка, и колокольчик у дверей ответил знакомым звоном. «Иду, иду, милая!» — раздался бархатный баритон. «Сейчас все будет хорошо, ты только не волнуйся!» Калитка распахнулась, и кругленький человечек в оранжевой лекарской мантии потрясенно всплеснул чисто вымытыми руками. «Триединые все его вестники! Леопина, радость моя! Мы не надеялись, что ты вернешься!»